Глава 13. Первые шаги на новом пути. Революционный совет говорит вам, бывшие рабы Альвалы, мы сражаемся за вашу и нашу свободу. Но недаром мудрая пословица гласит, болотный крылозуб хорошо поет, да только голос тот в самую топь ведет. Что изменилось для вас, простые труженики Альвалы? Вы знаете ответ. Ничего. Вы не стали свободней. Наоборот, ваша горькая жизнь стала только хуже. Разница только в том, что теперь вместо надменной благородной госпожи над вами стоит гвардеец в черном мундире, бывший раб, дорвавшийся до власти и оттого еще более жестокий, чем высокие. Производственные нормы и длительность рабочих смен после восстания увеличились, не так ли? Вам говорят, что это временно, пока длится война. Так это они всегда говорят. Революционному совету есть что скрывать. Но мы-то с вами знаем настоящую правду. А вы, руководители гильдий, бывшие рабы первой полезности, наверное, думали, что теперь вы сами будете решать, как вам жить, избавившись от хозяев. Ну и как? Получилось? Я буквально вижу горькую усмешку на ваших лицах, братья и сестры. Черные гвардейцы забирают все. Еду, продукцию, деньги, материалы. Все, что было раньше хотя бы номинально вашим, теперь общее, революционное. Так они ведут себя сейчас, пока идет война, и они в вас нуждаются. А что будет после их победы? Да у вас все отберут и выкинут в рабы низшей полезности, а взамен поставят своих, лояльных революционному совету бюрократов. Гильдейцы, работая на революционный совет, вы работаете против себя. Мне есть что сказать и вам, высокие. Вы сидите в своих родовых замках, как сидит обессилевший и загнанный охотницами черный кругуар в своем логове. Кому из вас помог высокий совет? Их можно перечислить по пальцам одной руки, и все они представители, сами знаете, какой группировки в высоком совете. Вами уже многое осмысленно и понято за эти страшные для всех нас месяцы. Старый мир уходит, имейте женственность признать это. Может, вам кажется, что выхода уже нет, и последнее, что осталось, это дорого продать свою жизнь, прежде чем сгинуть в забвении вместе со своим родом. Неправда. Есть достойный и благородный выход, за которым будущее Альвалы. Его показали нам благородные семейства родов Иллор и Энуэрн, преданные советам лишь за то, что не хотели умирать по капризу старой Карги и Тлаль. Хватит воевать, пора сотрудничать. Этот пример вам всем показывает свободная конфедерация Эленрид. Присоединяйтесь к нам, за нами будущее. С вами была ведущая радио «Голос свободной Альвалы», гражданка конфедерации Анивель. Завтра, в то же время, мы поговорим с вами, братья и сестры, на важную тему «Ложь революционного мифа или кому при революционном совете жить хорошо?» Запомни сказанное и расскажи товарищу, но будь осторожен, стукачи и провокаторы совета не дремлют. А сейчас музыкальная программа «Новая баллада от наших скальдов. Подвиг в ульте». Анивель положила наушники в сторону и, отодвинувшись от микрофона, развернулась к Илье. «Ну как, хорошо получилось?» «Отлично», — сказал офицер. Из динамиков доносилась хорошо знакомая музыка «Орленка» и стройный женский голос, поющий на альваланском языке бессмертную песню о маленьком мальчике, который встал на защиту родного города и погиб от рук гвардейцев. «Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один», — тихонько в такт песни бормотал автопереводчик. «Я пошел, вечером еще загляну», — сказал ведущий Илья. «Дела, понимаешь ли?» «Подожди». Анивель, низенькая по альваланским меркам девушка, даже на пару сантиметров ниже Ильи, чуть-чуть полноватая, с пепельными волосами и большими выразительными глазами, жестом удержала офицера. «Я тут пытаюсь песню из списка на стихи переложить. Вот строчка непонятная. При советах жить, торговать свой крест. Сколько нас таких уходило в лес?» «Музыка красивая, и нам в тему ложиться. Мы же против высокого и революционного советов. По контексту понятно, что при всяких советах герою песни жить очень плохо. Но при чем тут торговля крестами? Может, эти слова как-то заменить? «Да, надо поменять», — согласился Илья. «Почему эти слова на земле важны долго рассказывать? Придумай взамен что-нибудь сама, ты ж умница. Если что, вечером зайду, помогу. Ну, пока все». Илья сделал прощальный жест и скрылся за дверью. Дел действительно было много. Ничего не скажешь, удружил Липатов, предложив его на должность консультанта по пропагандистской работе. Но ничего не поделаешь. Сейчас все земляне были загружены. Тем более работать с Анивель офицеру нравилось. Девушка умненькая, простая в общении и симпатичная. Даже, можно сказать, домашняя какая-то, уютная. Илья с обычными альваланками неблагородного происхождения пока не общался, а разница по сравнению с высокими оказалась огромная. Дочка какого-то раба второй полезности в гильдии Трит раньше работала диспетчером, а теперь ведущая на радио. При этом хорошо справляется, по мнению Ильи. И не боится же, хотя ее честно предупредили. Популярность у нее будет, но если конфедерация проиграет, ей лично точно конец. Из-под земли достанут. Такое не прощается. Илья закрыл за собой дверь и быстрым шагом направился к выходу по ведущим вверх выщербленным бетонным ступенькам. Его орлы к этому времени уже должны были ждать командира на плацу в паре километров от подвала, в котором располагалась радиостудия. Теперь он был командир не номинальный, а реальный. Как же, 70 новобранцев из гильдии Трит под его началом – это, считай, полурота. Остатки первого взвода временно перебазировались из родового замка Иллор в Ульт вместе с частью бойцов Ярцева. Конфедерации нужно срочно создавать свою армию. Опыт боев с гвардейцами показал, что необученное ополчение почти ничего не стоит. Недостатков в добровольцах не было, а вот с инструкторами и оружием есть проблемы, но, будем надеяться, временные. Чертежи и опытные экземпляры Калашниковых с Варяга уже доставлены, и Ярцев с группой своих офицеров вовсю вел переговоры с гильдейскими специалистами. Металлообрабатывающий завод гильдии, в принципе, мог начать их массовое производство, но со сроками было ничего не ясно. Технологические линии, которые раньше выпускали широкий спектр продукции для горных работ, радиоаппаратуру, запчасти для автомобилей и бытовую технику, перестроить на производство Калашниковых было можно, но только после решения тысячи и одной проблемы, которые возникали буквально везде. Подойдет ли для создания детали от автомата используемая гильдией Трит номенклатура стали вместо тех, что применялись до этого на Земле? А вот кто его знает? Проверять надо, испытывать. Заменит ли имеющаяся на складах гильдии взрывчатка соответствующий специальному ГОСТу порох для промежуточного патрона? Или работы по созданию пороха надо начинать заново? А капсули как делать будем? А еще веса и размеры надо переводить из одной метрической системы в другую. И это только вершина айсберга. Специалисты работали круглосуточно. Что-то постоянно испытывалось на стрельбище. Но уже сейчас было ясно. Результат быстрого копирования земной технологии будет в лучшем случае так себе. На уровне подпольно сделанной китайской копии. И это будет уже не классический автомат Калашникова. Удобный, простой и надежный, а некий компромиссный союз желаемого и возможного. Но хотя бы и так. В руках малообученного бойца даже плохой автомат лучше винтовки и несравненно лучше арбалета. Чувствовать себя в роли командира полуроты Илье было непривычно. Не хотел он никаких командных должностей. Командовать кем-то Илья не любил, ничего приятного в этом не видел. Лишней ответственности по возможности старался избегать. Так зачем ему эти проблемы? Пусть у начальства голова пухнет. Однако его желаниями никто не поинтересовался. Приказ есть приказ. Вот они, его бойцы. Получите, распишитесь. На импровизируемом плацу, переделанном из парковки для грузовиков, выстроились 70 мужчин и женщин разного возраста. Все в одной форме. С пошивом камуфляжных комбинезонов проблем гораздо меньше, чем с автоматами. Одна винтовка на двоих. Два автомата на всех. На плечах узкие погоны цвета флага Конфедерации или НРИТ. На светло-голубом фоне поперечная желтая черта с вписанными в нее тремя темно-синими звездами. Сегодня было второе занятие с личным составом, а если по-хорошему, то и первое. Вчера вечером Илья успел лишь мельком познакомиться с добровольцами. Ну что ж, надо начинать. «И вот как мне себя с ними вести?» – думал Илья, рассматривая неровный строй фактически еще гражданских, несмотря на надетую военную форму, Альвалан. «Ладно, всякие дурные сержантские закидоны отбросим. У меня не получится, да и, наверное, не надо. Тут добровольцы, народ мотивированный, но и без жестокости тоже нельзя. С ума сойти! Все в одном строю, мужчины и женщины. Бардак! Или Патов хорош. Бери и учи, говорит, тех, кого дают». Мол, у Конфедерации нет для тебя других солдат, товарищ Красиков. Ну-ну, посмотрим. Начну-ка я со строевой. Еще не так давно, будучи студентом, Илья искренне не понимал, зачем в современной армии нужна строевая подготовка. Ну, в древнем мире или средневековье все понятно. Фаланги, легионы, пехотная каре и всякое такое. Организованный строй всегда бьет толпу. Поэтому организация строя – первоочередное дело. Но сейчас-то все это зачем? Строем на пулеметы бросаться? Что за атавизм? Однако с той поры его мировоззрение значительно изменилось. И пришло ясное понимание, что в мирное время без строевой подготовки подразделение не сколотишь. Можно научить бегать, ползать, стрелять, подтянуть физическую подготовку. Но без строевой подготовки это будет просто толпа людей, где каждый может что-то и умеет, но толку от этого для общего дела ноль. Все эти «равняясь», «смирно», «кругом», «хождение строем в ногу», «подход к начальнику и отход от него», «есть так точно» значат для боеспособности подразделения не меньше, чем автомат в руках. Они заставляют чувствовать себя единым целым. Пока его полурота не пройдет мимо него строем, пусть не как на параде, но хотя бы так, чтобы он услышал слитный ритмичный грохот сапогов по бетону, он за нее не даст в бою ни гроша. Нет, может быть, в военное время в тех же партизанских отрядах боевое сплачивание происходило и без всякой строевой подготовки. По принципу «те, кто выживет в реальном бою, чему-то поневоле научатся». Но исключения, они на то и исключения, чтобы подтверждать общее правило. Илья еще раз посмотрел на стоявших перед ним Альвалан. «И как прикажете начать строевые занятия? Они даже слова «смирно» не знают. А с автопереводчиком вообще беда». «Ладно, не боги горшки обжигают. Начнем сначала с объяснения элементарных вещей». Подумал офицер и почувствовал себя героем анекдота про тупого солдафона, который вопрошает гражданских. «Если вы такие умные, то почему строем не ходите?» «Вы меня уже знаете», — начал Илья вступительную речь. «Впрочем, представлюсь еще раз. Я ваш командир. Меня зовут Красиков Илья Сергеевич. Обращаться ко мне следует по воинскому званию с приставкой «товарищ». А именно, товарищ лейтенант. Впрочем, об этом мы еще потом подробно поговорим. Сейчас я бы хотел сказать несколько слов в общем. Вы все добровольцы, решившие защищать наше новорожденное государство, конфедерацию или НРИТ. Больше нет рабов и хозяев. Теперь мы все граждане одной страны, объединившиеся вместе, чтобы строить новую справедливую жизнь. И эта новая жизнь... требует возникновения новой профессии – солдата или защитника. Кроме нас самих, нас не защитит никто. Без собственной армии мы все снова станем рабами в самом ближайшем будущем. Кем будут наши хозяева – революционерами или высокими – в сущности, неважно. Я полагаю, что это утверждение в доказательствах не нуждается. Вы жили и под властью высоких рода Адлель, и под властью Революционного Совета. Возврата тех времен, полагаю, никому не хочется, иначе бы вы не стояли в этом строю. Так вот, наша профессия – защищать других граждан. Мужчин, женщин, стариков, детей и просто мирных граждан Конфедерации, которые будут работать каждый на своем месте и содержать нас, своих защитников. Быть солдатом – это и призвание, и профессия, и огромная честь одновременно. Но прежде всего – это работа. Тяжелая, трудная, ответственная работа, на которой, возможно, потребуется отдать свою жизнь. Спросите себя сейчас, вы к такой работе готовы? Вы это сможете? Если нет, не беда. Покиньте этот строй и идите работать на шахту, на завод или еще куда-нибудь. Освободите это место более достойным звания защитника, чем вы. А если да, то оставайтесь здесь. Я научу вас быть солдатами. Но предупреждаю, я потребую беспрекословного подчинения приказам. И легко не будет никому. Итак, ваш выбор. Илья внимательно смотрел на замерший строй. Но никаких признаков душевных колебаний у своих бойцов не видел. Эти альвалане пришли сюда сами и свой выбор уже давно сделали. Его речь была, пожалуй, лишней. И то сказать. Увидев, что натворили гвардейцы в том же ульте, Илья чувства простых гильдейцев прекрасно понимал. А еще были истории про зверства рода Адлель, о которых даже не склонные к сентиментальности высокие дружинницы Иллор говорили с явным осуждением. Стоящие перед ним Альвала не знали, на что они идут и почему они здесь. «Ну что же, все понятно», — сказал Илья, помолчав с минуту. «Начинаем первое занятие. Тема — приказы. Равняйсь смирно, вольно и кругом». Примерно через пару часов Илья сумел добиться понимания простейших команд. Нет, конечно, строй продолжал оставаться неровным. Бойцы путали право и лево, синхронность была почти нулевой. Но дело потихоньку двигалось вперед. Было одно «но», выгодно отличавшее добровольцев Альвалан от обычных призывников. Подчиненные Ильи относились к делу предельно серьезно, со всем старанием. И еще, приглядываясь к подчиненным, офицер мысленно отметил несколько альваланок как потенциальные кандидатуры в сержанты. Хотя с этим сильно спешить не стоило, не хотелось бы ошибиться. Посмотрим, какие результаты будут на стрельбище. То, как человек или альваланин в первый раз возьмет в руки оружие, о нем многое скажет. О том, что варяг покинул орбиту Альвалы, Илья узнал от Липатова. Случилось это событие буднично и без всякой помпы. С орбиты десантировали остатки боеприпасов для десантников и топлива для танка, чертежи необходимого для производства оружия оборудования, медицинское снаряжение, образцы антибиотиков и прочие полезные вещи, которые не было смысла везти обратно. И, освободив трюмы, отбыли в освояси, оставив пару спутников на стационарной орбите. И все. Справляйтесь сами, если сможете. Тем более, что обстановка, в общем, благоприятствовала отлету. Китайский корабль недели раньше ушел к Земле. Так что, если и возвращаться, то сейчас, когда враждебное присутствие на орбите минимально. Тем не менее, оптимизма отлет варяга не прибавлял. Учитывая время перелета, загрузку звездолета новым оборудованием, длительную процедуру заправки водородом топливных баков и необходимость профилактических работ с реактором перед новым рейсом, раньше, чем через 5 месяцев, ждать звездолет не приходилось, а то и больше. О состоянии дел на Земле отцы-командиры предпочитали не распространяться. Дескать, войны пока нет. А насчет остального? Вот будет новый рейс, нас заберут домой, а там все узнаете сами. Ни о чем хорошем это не говорило. Положительные новости Липатов бы точно довел до общего сведения, хотя бы для поднятия боевого духа их невеликого отряда. Предчувствуя неприятные известия, Илья твердо решил вывести подполковника на откровенный разговор. Получилось это не сразу. Подполковник был занят по горло и говорить об их общем будущем не хотел. До тех пор, пока Илья не переговорил с ребятами, и все, кто остался от первого взвода, не пришли к Липатову вместе. Благо, недалеко. Весь взвод квартировал в одном глубоком подвале на границе жилых кварталов и промышленной зоны Ульта. Боялись авианалетов. Вообще-то, боевой авиации до войны у Альвалан не водилось, но вот транспортная и пассажирская была, хотя, естественно, не такая развитая, как на Земле. Зачем обычным рабам куда-то летать в массовых количествах? А для нужд высоких и немногих рабов первой полезности, путешествующих по делам гильдий, сети пассажирских аэропортов не требуется. Им хватит вертолетов и небольших неприхотливых винтовых и турбовинтовых самолетов, способных сесть на самый плохенький аэродром. Грузы тоже больше возили по морю. Единой почты не было. Письмо или посылку благородного раб-курьер или торговцы гильдии по своим каналам передадут. А остальные, кому и зачем им писать? Так что не было в мире Альвалы предпосылок для создания стратегического бомбардировщика или межконтинентального красавца-авиалайнера, берущего на борт десятки тонн пассажиров или груза. Сплошной мир местных авиалиний, когда у каждого благородного рода и гильдии, исключая совсем уж захудалые, была пара-тройка самолетов и вертолетов для своих нужд. В начале восстания и высокие и революционные советы поступили схожим образом. Реквизировали доступный авиапарк в свое единоличное распоряжение. Этот шаг казался логичным. Про боевую земную авиацию все были наслышаны. Да и понимание того, что одним-двумя гражданскими самолетами много не навоюешь, у Альвалан с обоих противоборствующих сторон было. И высокими, и восставшими – предполагалась их переделка под боевое использование и создание авиаполков. Да только дело оказалось не быстрым. Только на взгляд полного дилетанта кажется, что грузовой самолет можно превратить в боевой, напихав вместо груза бомбы. На деле нужны и изменения во флюзеляже, и бомбовые прицелы, и специальная подготовка летчиков, и множество других мелочей, включая сами бомбы. Причем все это приходилось делать впервые, без готовых чертежей или прототипов. Так что пока боевая авиация на Альвале не применялась. Но все когда-то происходит впервые. Тем более, что земляне для гвардейцев – цель номер один. Вот и пришлось бойцам обживаться в подвалах и организовывать импровизированные зенитные точки в виде десантников, вооруженных доставленными с варяга иглами. Стрелять им можно было, считай, что в любую цель. Военно-воздушный флот конфедерации «Иленрит» состоял из одного небольшого вертолета рода «Энуэрн», который госпожа Вальен благоразумно утаила от Высокого Совета в начале восстания и захваченного на космодроме «Брюхолета», как называли гильдейцы «Трит», небольшой пузатый турбовинтовой самолет, внешне слегка напоминавший Ан-72, но только с очень длинными прямыми крыльями. Но самолет пока был не готов подняться в небо, хотя гильдейцы и обещали привести его в порядок в ближайшее время. А о вертолете зенитчиков предупредили бы. Липатов, разглядев серьезные лица вечерних визитеров, лишь устало вздохнул. — Ну что, за жизнь поговорить зашли? — спросил он парней. — Или это вручение черной метки от команды капитану? Ну, заходите, раз уж пришли. Подполковник посторонился, пропуская офицеров в свою подвальную келью. Десяток человек с трудом встали вдоль стен, обступив подполковника со всех сторон. Места было мало. Кровать, овальный стол и шкаф занимали четверть помещения. Впрочем, у остальных десантников комнаты были еще меньше. «Максим Петрович, мы поговорить хотели». Сбивчиво, стараясь не утратить первоначального запала, начал говорить Илья. «Так сказать, о перспективах. Варяг улетел, мы остались. А что дальше?» «Хорошо, пока мы помогаем Альваланам создать свою армию. Но если на чистоту, за нами-то вообще вернуться? Или мы так и останемся тут на Альвале, как граждане Конфедерации? Может, до генералов дорастем, если не убьют? А что на земле творится, непонятно. Но в то, что вы ничего не знаете, я, извините, не верю. Наверняка были сеансы связи с Землей через зонды у точек перехода. Я уверен, что в России знают о том, что с нами произошло, о создании конфедерации, о том, что мы тут остались. Мы все понимаем. Альваланам наших проблем знать не нужно. Но мы-то сами должны понимать, что происходит и на что нам надеяться. Вот мы и пришли. Анрен догадались взять. Только и пожал плечами подполковник. Илья оглянулся на товарищей, но те лишь качали головами. «Салаги!» — беззлобно сказал подполковник. «Пришли, понимаешь, правдолюбцы!» «Я принесу!» — быстро сказал Ким. «Тут Винь-Пьень неподалеку квартирует. Она живо достанет, если я попрошу!» Слегка смутился десантник. «Бочонок сразу бери, чтобы два раза не бегать!» Напутствовал его Липатов. «Да тащишь?» «Так я ему помогу», — вскинулся Паша-пацан. «И хавчик принести надо. Мы мигом, только без нас не начинайте». «Давайте. Одна нога здесь, другая там», — одобрил его Липатов. «А остальные рассаживайтесь пока. Разговор у нас длинный будет». Насколько Илья понял ситуацию из рассказа Липатова, все было плохо. Нет, не катастрофично, просто плохо. Конечно, прошло еще не так много времени, и об окончательных результатах произошедших в России реформ судить было рано. Но в общих чертах становилось понятно. План резкого рывка вперед, основанный на принудительной мобилизации офисного планктона и прочего неэффективного населения в реальный сектор экономики, провалился. Положительного эффекта не было, скорее наоборот. «Они вспомнили Сталина», — горько говорил Липатов, утирая рот после очередной стопки Нренна. «Понимаете, парни, когда приперло, эти деятели в руководстве, все как один на словах либералы и демократы, в конечном итоге решили действовать как Сталин. Уже смешно. В общем-то, я их понимаю. После ультиматума США, Европы и Китая мозги у некоторых наконец заработали. Они поняли, что даже сдав страну, они ничего не получат, а деньги в западных банках и прикупленные по случаю за границей особняки – никакая гарантия. Отберут в два счета, и ждет их Гаага, долгий суд, одиночная камера и случайный инфаркт. И ведь я их даже поначалу одобрял. За всех этих менеджеров по продажам и армию молодых здоровых мужиков – охранников всего и вся. Давно пора было взяться и пристроить к делу. Пусть иногда и принудительно. Но кто мог подумать, что про Сталина наше руководство ничего не знает, кроме слова «ГУЛАГ». Они на полном серьезе решили, что все успехи СССР – это лишь сплошной ГУЛАГ. Случились они благодаря ГУЛАГу. И ничего, кроме ГУЛАГа, не было». А поэтому, если они всех посадят и запугают, то тоже все наладится, как при Сталине. Промышленность заработает, армия укрепится, чиновники станут управлять, а не пилить. Мощь государства возрастет. В общем, вся нация мобилизируется перед лицом опасности. А вот ни хрена. При Сталине ГУЛАГ, может, и был, а еще при нем была идеология – которую, что ни говори, разделяла немалая часть населения. Были надежды на лучшую жизнь и небезосновательные. Был эффективный управленческий аппарат. Была система мотивации к труду. Была эффективная и неглупая поначалу пропаганда. Много что было, но из всего этого вспомнили только про ГУЛАГ. Да и то в его карикатурном исполнении в виде комитетов полезности. Ничего, кроме запугивания, наверху сидящие в этот раз предложить не смогли. Ни внятной идеологии, ни цели развития, ни мотивации для работы, ни надежды на лучшее будущее. Ничего. И при этом попробовали опереться на народ, представляя его лишь в виде абстрактных трудовых ресурсов, которые можно принудительно двигать туда-сюда, как заблагорассудится. Попробовали и закономерно провалились. «Конкретно-то что произошло?» – перебил подполковника Илья. «Конкретно? Да, в общем-то, пока ничего страшного. Инфляция пока около 70%. Бывало и похуже. Дефицит в магазинах, очереди, еды мало, лекарств в аптеках нет. Короче, кризис. Не хотят бывшие менеджеры работать на новых местах, хоть тресни. У них у всех смертельная обида на эту страну. Они просто срок на местах отбывают. Можно им, конечно, дать в руки инструмент, да послать под конвоем лес валить или каналы лопатами рыть. Только ведь не это задумывалось. Не 19 век. Да и смысла нет. Не километры каналов и кубометры древесины нужны. Мозги нужны. Плюс желание работать в профессии. Что-то реально делать. Какой-никакой энтузиазм, что ли. Наверху, когда проект осуществляли, думали получить в реальный сектор экономики приток молодой, умной, быстро обучаемой рабочей силы, которая вдохнет, понимаешь ли, новую энергию. Ну, а оставленный в сфере торговли и услуг минимум людей с обслуживанием экономики и населения и так справится. Там дармоедов немало накопилось. Так они предполагали, а получили обозленных на весь мир бездельников, которых приходится кормить при минимальной отдаче. Бездельников, которые хорошо знают, кого и за что они ненавидят. И плюс к этому поднявшиеся цены. Как же! Сложившийся мелкий и средний бизнес, лишившись кадров, просел почти под ноль. Так что оставшемуся в деле крупнику грех ситуации не воспользоваться. Плюс ограничения на экспорт в Россию европейских и китайских товаров в связи с ультиматумом. Стали бороться с ценами путем их прямого госрегулирования. И получили что? Правильно, дефицит товаров и черный рынок. Так что старую, пусть и плохую систему развалили, а новая взяла и не заработала. Я вот помню, осуждал тебя, Илья, когда ты свою Аню отмазывал от предписания комитета. А сейчас вижу, в чем-то ты был прав. «А что с ультиматумом?» – спросил Борис. «Ультиматум Россия официально отвергла. Я же говорю, катастрофы не произошло. Слава богу, ядерное оружие сохранилось. Пока к нам лезть не решаются. Да и у американцев с китайцами своя головная боль. Деталей не знаю, но не все так гладко с высоким советом пока у янкисов получается. Они думали, что раз у высоких такие проблемы, то они за свою помощь скупят всю Альвалу по дешевке. Как Манхэттен у индейцев за пару галлонов бренди. Только вот высокие не папуасы. У них свои планы. И кто там кого в итоге кинет, пока непонятно. Но пока не договорились. И поэтому США на Россию не особенно давит. Ситуация оказалась не столь простой, как казалось еще полгода назад. Плюс мировой кризис. Пришлось им слегка попридержать коней. По китайцам ничего не знаю. Но, похоже, мы со своей конфедерацией какие-то планы им сорвали. А дальше видно будет. То есть все шансы на то, что нас отсюда не заберут? Подытожил сказанное Ким. Раз в России кризис. Или заберут неизвестно когда. Да, попали. Не совсем так, возразил Липатов. То, что я вам сейчас скажу, это не официальная информация и даже недостоверная. Это всего лишь мои собственные наблюдения и выводы. Ну, еще с Ярцевым мы об этом говорили. Он примерно так же думает. Сейчас правительство пытается из кризиса как-то выбраться. При этом есть ясное понимание, что просто вернуть все обратно – это не выход. Усилить террор тоже не сработает. Нужна работающая идеология. Требуется, чтобы народ все же поверил верхам. Чтобы хоть какая-то доверительная связка «народ-власть» появилась. Сделать это после всех тех дров, что успели наломать в последнее время, крайне сложно. Может быть, и вовсе невозможно. Словами тут уже не отделаешься. Требуется показать делом. Вроде как что-то в этом направлении в последний месяц стали делать. «Новый закон о персональной уголовной ответственности госчиновников неплох. За ним еще следом три закона должны принять. О гарантиях собственности малого и среднего бизнеса и одновременно с ним о национализации ключевых добывающих компаний и стратегических производств, а также о гарантиях и статусе граждан, занятых в реальном секторе экономики. Комитет полезности и МВД реформируют. Вроде как хотят сократить бюрократический аппарат чуть ли не в половину с переводом бывших чиновников в реальный сектор. Выступал президент, говорил, если для осуществления экономической либо иной законной деятельности физических или юридических лиц требуется в совокупности более трех чиновничьих разрешений, значит, это повод или для сокращения лишних чиновников, или для уголовного дела против них. Но что совсем странное, в госканалах медиасети был показан ряд программ о проблемах русского народа. Нет, но вы только вдумайтесь, не российского или какого другого народа, а именно русского. Я уж забыл, когда от госчиновника или в официальных медиа слышал слово «русский» вне словосочетания «русский язык». Это же табу последние лет 30. И тут на тебе. Оказывается, в России живут русские, и у них тоже есть проблемы. Может, действительно что-то поменяется к лучшему? А нам-то что с того, Максим Петрович? Махнул рукой Илья. Мы так, может, вообще России не увидим. А вот с того. Стукнул кулаком о стол Липатов. Подполковник был уже прилично пьян. «Сейчас властям, как воздух, нужны победы, и совсем не нужны поражения. Поэтому Российская Федерация конфедерацию Эленрид пока и не признает, предпочитая делать вид, что ничего не произошло. Если нас в России официально признают и раструбят об этом на весь мир, а через месяц высадятся гвардейцы и сотрут всех в порошок, то это будет не только наше поражение, но и всей России». По CNN информацию сразу же подадут в нужном ключе, мол, мы вмешались в чужой конфликт, нагло нарушив все нормы морали, и были за это наказаны. А ни нас, ни конфедерации, чтобы донести другую точку зрения, уже физически не будет. Так что с одной точки зрения для России лучше конфедерацию не признать и сделать вид, что она тут вообще ни при чем. А с другой точки зрения... — спросил Борис. — Раз вы сказали «с одной точки зрения», значит, есть и другая? — Есть. Если мы продержимся еще хотя бы полгода, если к нам присоединятся другие гильдии или высокие рода, если станет очевидно, что конфедерация Эленрид не случайность или курьез альваландской истории, а жизнеспособное государство само по себе, тогда все изменится. Вот это будет победой. Громкой, международной, дипломатической, космической, в конце концов, победой России, о которой можно будет заявить на весь мир. Тогда мы получим и официальное признание, и помощь в полном объеме, и обмен технологиями, и много чего еще. Так для России будет даже лучше. Зачем сотрудничать с какими-то аморфными советами, когда есть собственное альваландское государство-союзник. Да и конфедерация от нас, русских, никуда не денется. Слишком многим нам обязаны и Ваулф, и Элитьен. Теперь вы понимаете, товарищи офицеры, почему я уходил от этого разговора? В нем не было смысла. Варяг прилетит через полгода или чуть позже. Если к этому времени конфедерации не будет... то речь пойдет лишь о нашей эвакуации, если будет кого эвакуировать, конечно. И все, миссия к звездам будет считаться проваленной. Программы сотрудничества с альваланами забыты. Россия выйдет из игры. Но другое дело, если мы выстоим. Тогда официальное признание государства, помощь со стороны России, взаимные договора, триумфальное возвращение на родину. Я представляю себе ситуацию примерно так. Все, как и на Элли, зависит только от нас. Больше рассчитывать не на кого. Рядовой Крауф. Я. Ко мне. Есть. Крауф, стараясь четко печатать шаг, подошел к Илье. Товарищ лейтенант, рядовой Крауф по вашему приказанию прибыл. Встать в строй. Есть. Развернувшись, Альваланин строевым шагом направился обратно. Ну что, товарищи бойцы, какие ошибки допустил рядовой Крауф? Спросил Илья, прохаживаясь вдоль строя. Сержант Виоэн, вам слово. Начал выход из строя с правой ноги. Разворот при отходе не через то плечо, отрапортовала Альваланка. Верно. И это не только Крауфа касается. Шаг печатать научились, а развороты путаете. Я надеюсь, завтра такого не повторится, сержант. Пора бы уже основные строевые элементы отработать. Так точно, товарищ лейтенант. Мы сегодня вечером проведем дополнительные строевые занятия в порядке самоподготовки. Завтра все будет в лучшем виде. С Крауфом я отдельно поговорю. Виоэн искоса недобро покосилась на щупленького низкорослого рядового. Тот стоял в строю, и его фигура всем своим видом выражала желание слиться с местностью и стать невидимой. «Не сомневаюсь в ваших воспитательных способностях, сержант», — холодно улыбнулся Илья. «А сейчас пора на стрельбище. У меня для вас хорошая новость. С завода для нашей роты прибыла партия автоматов. С сегодняшнего дня каждый получит свое индивидуальное оружие. Этот автомат теперь ваше все. Жена, муж, подруга, ребенок, как хотите. Вы должны с ним подружиться. Я бы даже сказал, понять друг друга и стать одним целым. Боец, который не ладит со своим оружием, долго не живет. Сегодня первичная пристрелка, так сказать, знакомство. Стрелять в цель вы уже немного научились». Илья помолчал немного, вспоминая самое первое занятие на стрельбище и того же Крауфа, который, зажмурив глаза, выпустил короткую очередь в песок в 2 метрах перед собой, прежде чем неплотно прижатый к плечу приклад больно ударил его в скулу, чуть не сломав челюсть. Тогда первой из тех, кто смог попасть в ростовую мишень, стала Виоэн, за что заслуженно получила производство в сержанты. О чем Илья до сих пор нисколько не пожалел. «И еще, товарищи бойцы!» — продолжил офицер. «Послезавтра к нам прибывают бронированные грузовики, а также опытные экземпляры нового оружия, которое будет называться миномет. При всей его относительной несложности это весьма эффективная вещь, можете мне поверить. Обучаться стрельбе из миномета будут лучшие из вас». «Вместе со мной занятие будет вести другой офицер. На базе нашей роты планируется развернуть моторизированный батальон конфедерации с 2 взводами тяжелого оружия. Так что впереди у нас еще немало работы».